и вдумчивого развития. Поэтому нет необходимости каждую неделю дергать ту же перлиту с просьбой что-то отладить или помочь запустить купленную наверху машинерию. Если уж совсем припрет, то до Лартана полтора дня неспешной гребли. Всегда можно послать гонца. А уж его тот же Окса с удовольствием встретит и у себя в комнате разместит со всеми удобствами. Поэтому надо осваивать купленное, расти потихоньку и готовиться к получению первого крупного урожая. Благо, солнце жарит уже вовсю, скоро конец весны, и погода установилась просто замечательная. Ну и в-третьих, как бы хорошо ни относились тритоны к соседям, но держать у себя гостей круглосуточно смысла большого не видели. Поторговали, проблемы обсудили, можно и домой. Вам домой, а нам в воду. Пасти рыб, полоть водоросли и гонять редких хищников, кто с дуру решился сунуться на чужую территорию. С посланцами Оуэллов тоже разобрались быстро. Передали им ящики с подготовленными и снаряженными торпедами, показали все, рассказали, как пользоваться и пожелали удачи в будущей охоте. Попутно уволокли на пробу несколько прессованных брикетов обогащенного концентрата, который пока в виде эдаких огромных кирпичей сгрузили на дне моря в специально отведенном месте. Что-то около 40 тонн. А вот сколько конечного продукта это получится в итоге, на этот вопрос ответит уже перлита, которая озадачила несколько ушкуев и заканчивала монтаж подобия плавильной установки для получения собственного железа. Закончив жевать, Каппа собрал в сумку судочки, аккуратно стряхнул крошки в одну из емкостей, чтобы не мусорить, и побрел в сторону конторы. Там в окне ярко светила лампа, и было видно, как Тоторо склонился над столом. Старик принял на себя обязанности управленца разросшимся хозяйством и наверняка сейчас опять колдует с бумагами. Пусть Каппа генерирует идеи, пусть Данка служит эдаким буфером между городскими властями и крохотной торговой компанией, но вот без связи бывшего пивовара и отставного военного моряка многие проблемы пришлось бы решать за куда как большую цену. Но пройти внутрь Каппа не успел. Его буквально на пороге перехватила чумазая девушка. «Закончили. Не знаю, откуда они это добыли, твои медузы, но до 3/4 металла с концентратом и получим». «Это много или мало?» «В горах руды с третью железа считаются даром богов. Ну и почти все старые месторождения уже выбраны. Надо копать глубже. Значит, у нас до 30 тонн железных болванок на дне. Усушка, утруска, плюс траты на саму переработку. Хорошо еще, что брикеты водоросли готовили как будущее топливо. Это мы больше половины месячных потребностей города закроем только за эту поставку. А ведь Оулы еще не полностью рассчитались. И вполне можно договориться о более-менее стабильном сотрудничестве». «И что?» «И то, что город перестанет теперь пускать под нож старые корабли. Да, что-то пойдет на разборку, что-то совсем проржавело, но мы можем потихоньку подбирать народ с округи и начинать выстраивать собственное производство, а это — независимость от Монтарсо как минимум. Поэтому чеши затылок, вспоминай и пиши письма знакомым, кто готов рискнуть и перебраться в нашу задницу мира. У меня ощущение, что ближе к осени мы вполне можем, если не переплюнуть соседей, но все же заложить основы для новых мастерских и даже собственных доков. А где док, там и свои корабли, и подлодки». Перлита дала Каппе вытереть с лица самые выдающиеся полосы копоти, после чего оглянулась и уточнила, понизив голос: «Если другие узнают, что мы начали получать металлы в таких количествах, нас сожрут и не посмотрят, что Лартана — независимый город. Поэтому не будем слишком пока это афишировать. Надо качать мышцы, готовиться к отражению возможной атаки и через тех же ушкуев подбирать народ. Мэр у нас заботится о жителях, как считает правильным. Но я не удивлюсь, что в случае реальных проблем постарается зарыться в тину. Поэтому готовиться к будущим неприятностям надо самостоятельно. Тем более, что у нас будет чем ответить». «Война?» Каппа вздохнул. «Беда в том, что война уже идет. Просто до нас пока не докатилась. Торговая, промышленная, полномасштабная, с жертвами. Еще с осени народ жалуется, что количество конфликтов рядом с горными кряжами растет, как снежный ком. Сюда добавились те же воллы, мечтая вернуть утраченную раньше власть. Мы просто не были никому интересны. И лучше, чтобы так и было. А когда придет время, стоит превратиться в морского ежа, которого даже грызгары не жрут. И твои таланты в этом нам точно помогут». Глава 4. и ваши брюки превращаются в элегантные, да, причем легким движением руки. За неделю будущий подводный колокол «Переросток» вымахал из проекта на бумаге в уже частично готовый каркас. Благо размеры прикинули под тот самый личный док, который был выкуплен у города водолазом и где обычно стоял Нау. Но крохотную подводную лодку на этот раз убрали на маму-зубатку, которую снова зафрахтовали на еще один рейс к тритонам. А в осушенном прямоугольнике теперь вовсю кипела работа, стучали молотки, визжали пилы, глухо бухал паровой молот, формуя куски металлических креплений под будущие посадочные места. Перлита подрядила на работу еще трех мастеров, кто занимался строительством или ремонтом кораблей. Сначала с ними сорвала до хрипоты голос от многочисленных обсуждений и споров. Но зато, придя к консенсусу, вся четверка теперь крутилась подобно вечным двигателям, заражая своей энергией рабочих. Можно было ожидать, что через неделю каркас будет полностью готов, посажен на болты и заклепки, обшит под потолком стенами будущих жилых комнат и подсобок. А еще попутно размечен под монтаж наружных листов, сделанных из водорослей с хитрой укрепляющей сеткой коралловых нитей. И это означает, что когда к началу первого летнего месяца колокол закончат, в него останется лишь воткнуть сверху трубу под лифтовую шахту, пустить в док наполовину воды и начать проверку узких мест. Когда Каппа впервые потрогал пальцем предложенные Оксой для строительства материалы, то не смог сдержать скептическую улыбку. «Хочешь сказать, что на глубине 30 твоих ростов эта штука не треснет под давлением?» «В два слоя? С герметиком между ними?» Тритон удивленно погладил лежащий сверху в стопке лист и задал встречный вопрос. «Как ты думаешь, как мы выращиваем дома в деревнях? Если бы только на основе кораллов, то любой новый дом пришлось ждать целую жизнь. Ничего у тебя не треснет. На этой глубине мы используем обычно один слой. На глубине городов — два или три в сложных условиях. Когда течение большое, много песка тащит и стены портит. А так, ты даже можешь не сильно нау приложиться о стену, и она выдержит. Хотя носом таранить я бы не советовал». «Два слоя для города?» — водолаз прикинул. Свои глубоководные полисы хвостатые строили на глубинах от 60 до 100. Иногда и ниже. Выходит, его колокол будет собран с запасом по надежности. И это радовало. Не хотелось заполучить потоп посреди рабочего дня. «Тогда отлично. Подойдет. Я на железной обшивке сэкономлю целое состояние». Окса только пренебрежительно хмыкнул. К тому, как механикусы обживают море, Тритон относился в лучшем случае с усмешкой. «Лучше проследи, чтобы твои насосы не сдохли, когда будешь воздух качать». Насосы. Да, это была еще одна головная боль. Эдакие пузатые ящики размером 3 на 3 метра с мембранными фильтрами, которые гнали из омывающей воды воздух, нужный для работы двигателей. Плюс специальное отфильтрованное масло вместо горючки. Плюс это все должно было работать с колоколом, позволяя ему либо откачивать воду из цистерн, либо нагнетать подаваемый сверху воздух для поддержания нужного давления. А еще куча управляющих механизмов, которые всю эту лабуду помогут передвинуть с места на место, под всплыв над нужным куском морского дна. И еще кабели сверху от корабля обеспечения. А еще гибкий лифт для подъема и опускания работников. И эдакие огромные кишки, по которым будут подниматься снизу сетки с грузами. А еще... И вот все это гремело, звенело, пахло стружкой и свежей краской, обрастая потихоньку деталями. Значит, к концу месяца основное строительство закончится, после чего отобранные среди желающих моряки переквалифицируются в подводных шахтеров и мародеров. Тренировки в огороженном дальнем углу порта уже пошли. Нырять с дыхательными аппаратами умеют многие, но навыки желательно закрепить для автоматизма. Да, в колоколе ходить будут по осушенной поверхности и дышать воздухом без масок, но на случай возможных неприятностей и мелкого ремонта каждый из будущей бригады добытчиков должен знать хотя бы минимум необходимого. Заодно и новую технику на людях обкатаем. На подлодке Каппа успел наведаться на свой подводный склад с рудой один раз. Оценил объемы, захватил с собой 300 килограмм, затем полюбовался, как из концентрата получают очередную отливку, после чего заглянул к мэру города и задал несколько необычных вопросов. Перед этим долго разговаривал с Татора и прочими сторожилами Лартана, и решил все же рискнуть, услышав их суммарное мнение. Тристан у нас неплохим купцом в свое время был. О людях заботился, соки до последнего не жал. И как мэром стал, тоже не до конца еще зазнался. Конечно, после того, как в казну золото с жемчугом горой загрузили, так заважничал, большим человеком себя почувствовал. Но меру знает, не только о своем кармане заботится. Вон как дел стало много, тогда же совет городской собрал. Стал людей со стороны привлекать. А если перекупят его, дадут такую же кучу денег? Год назад могли, да, но сейчас вряд ли, потому что он сейчас власть распробовал, силу почувствовал, место свое нашел и понимать начал, что в другом городе он будет всего лишь одиночка с деньгами, и вряд ли кто ему даст там развернуться. Вот с таким настроем Каппа и пришел к господину Тристану. Положил на стол небольшую тусклую железную полосу в ладонь шириной, затем исписанный мелко лист, и начал рассказывать о том, как ему, водолазу, видится возможное будущее Лартана. Про то, что поднятые за лето полезные вещи из затопленного города помогут решить какие-то мелкие проблемы и попутно скрыть на время от соседей правду о происходящем. И что в случае успеха у города будут свои литейные мастерские. А где металл? Там судостроение и оружие. Там финансовая и ресурсная независимость от конкурентов, там перспективы освоения ближайшего мелководья и расширения города. «Но где мы наберем людей для всего этого?» Мэр соображал быстро, да и общий план развития хозяйства позволил сориентироваться в будущих проблемах. Сейчас в Лартана заселено где-то 70% домов над уровнем воды и процентов 10 мокрых этажей. Пусть там большую часть занимают склады, но еще пару тысяч переселенцев легко сможем устроить, причем с комфортом. Хозяева мастерских готовы по своим связям начать подтягивать заинтересованных в спокойной и безопасной жизни сюда. Значит, с рабочими худо-бедно проблему закроем. Это позволит к зиме запустить производство железа, чтобы покрыть все свои нужды. Плюс все родственники Кавадзу подтвердили готовность начать регулярные поставки нужных нам водорослей для будущих строек. Прессы, оборудование для формования и плетения коралловых нитей у нас есть. Не для серьезного большого производства, но на плавучий колокол и ремонт Лартана летом точно хватит. А как только подъедут первые переселенцы, мы сможем полноценный цех сделать. Механизмы несложные, все нужные детали уже сейчас можно заказать у наших же специалистов. Значит, к осени мы получим первые отклики. Затем к зиме кто-то переедет. Да, на мокрых этажах места пока полно. И сверху еще на головах не сидим. Мокрыми по привычке называли те строения, которые были ниже уровня воды, и которые буквально полгода тому назад смогли отвоевать у моря, законопатив все дыры. Первый подвальный этаж обычно оборудовали под жилье, нижние — под склады и разные небольшие мастерские. Отлаженные насосы гнали свежий воздух по восстановленной вентиляции, и многие предпочитали отдавать небольшие деньги за люминесцентные лампы от тритонов, чем переплачивать за такую же площадь ближе к солнцу. Ценник иногда отличался в несколько раз. «Я думаю, что стоит лишь вам подтвердить, что мы продолжаем набирать нормальных жителей, а не жилье, и уже за это лето вакансии закроем. Слухи про войну, они не на пустом месте. Рядом с остатками материка уже жарко. В горах народ друг друга за кадык щупает, разнообразные беженцы набиваются на ближайшие фермы и городки». Пока есть возможность, стоит из этой толпы выбрать действительно ценные кадры и затем прикрыть границу. Причем жестко. Отбор только на наших условиях и по проверенным рекомендациям. Или захлестнет рано или поздно. «Получается, у нас где-то год, чтобы подготовиться к неприятностям», — подвел итог Тристан. Затем еще раз провел пальцем по строчкам и внимательно посмотрел на Каппу. «Что ты с этого получишь, я понимаю. На продажах руды, рыбы, мяса и разных технических новинок зарабатывать будешь очень много. Очень. Но почему ты пришел с этим ко мне? Наверняка ведь можно было собрать основных хозяев торговых и добывающих домов, предложить им долю в будущем пироге. Они бы за тебя встали горой». «Так и встанут. Уже про это предварительно общались. Но я пришел к человеку, кто не бросил город в тяжелую минуту. Не уехал с грудой золота, а остался поднимать Лартана с колен. Мне кажется, господин мэр, что для вас важнее сделать что-то действительно полезное и нужное для себя и своих соседей, чем всего лишь набить кубышку. Ведь вам никто не мешает уже сейчас сдать полномочия и почивать на лаврах. Мусорный бизнес приносит неплохие деньги. Как минимум 2 корабля возят ваши грузы. Вы бы наверняка неплохо развернулись. и никто бы не стал шипеть в спину, что воспользовались чужой слабостью. Нет, вы это действительно заработали, но... тяните лямку. Почему? После долгого молчания высокий худощавый мужчина ответил. Он выпрямился, привычная сутулость исчезла. Казалось, что в глазах загорелся огонь. Я родился здесь, Каппа. Еще мальчишкой бегал по строительным лесам, когда заканчивали портовую стену. Рос, работал и, взрослея, видел, как мой родной город начинает загибаться, как гнили стены, как уезжали знакомые. А я держался и надеялся. Надеялся, что и мой сын будет бегать по тем же тропинкам, что и я. И когда ты притащил водные камни, за которые мы смогли выручить первые серьезные деньги, когда привел тритонов, отремонтировавших стены, я почувствовал, что скоро смогу завести семью, что теперь Лартана не погибнет, подобно другим городам, стоявшим на краю бездны. Ведь мы фактически последние из южных форпостов, которые так далеко забрались. Другие попробовали и бросили, а мы барахтаемся и, похоже, станем новым крупным торговым и промышленным центром, который не будет связан напрямую с горными кланами или мародерами из центральных районов. Мы всем сможем обеспечить себя сами. Поэтому я сижу здесь, в этом кресле, балансирую между разнообразными и разнонаправленными интересами богатых людей и гильдий, чтобы и через 100 лет мои дети и внуки жили без страха потерять все. Каппа достал второй листок. Я вас понял, господин мэр, и меня вполне устраивает ваша мечта, потому что если первый человек города хочет для своих сограждан процветания, то и я могу надеяться на столь же надежное и крепкое будущее. Насчет заработков. Я не собираюсь плавить всю руду и торговать металлом. Мне это неинтересно и не потянуть при всем желании. Кроме того, руду собираются поставлять все кланы тритонов. Их интересует новая техника, подводные лодки, моторы и многое другое. Да, пока большую часть готов покупать лишь Квадзу. Но соседи пристально смотрят за каждым его движением и при случае попробуют скопировать. При помощи подводной лодки и трала можно собирать угрей за один проход? Отлично, сэкономили неделю работы, если не больше. С той же лодкой и резаком можно косить водоросли? Еще один плюс. Кроме того, доработанная под хвостатых лодка позволит укрыться от возможных хищников, перевозить тяжелые грузы и решать еще кучу проблем. Для себя такое суденышко им надо выращивать несколько лет. Мы в доке соберем болванку за пару месяцев. Да оснастить своими механизмами и все. Куча головной боли долой. Значит, металл ты отдаешь на откуп другим? Да, буду закупать часть для своих нужд, благо литейка маленькая есть, но не более того. Остальное тритоны продадут Лартана. Причем цена выходит раз в 10 меньше, чем закупать напрямую у горцев со скидками. Дальше. Для строительства наш порт вполне подходит. Есть краны, склады, не так глубоко. Легко можно отгородить еще часть под будущие доки. Но где тогда принимать корабли? Предлагаю построить второй порт вот здесь, с северной стороны. Возвести новые стены, связать воротами обе акватории. Пирсы, механизированные помещения для удобства погрузки-выгрузки с выдвижными кранами, как было раньше в империи. Плюс треть новой площади можно отдать под жилье. Даже без мокрых этажей мы получим отличное место. Кстати, вниз всегда успеем спуститься позже. И опять же, этим могут заняться наши гильдии, кто заинтересован в расширении торговли и новых площадях. А заводы куда воткнем? Пока можно здесь, на северо-востоке. Роза ветров такая, что возможный дым будет сносить почти всегда в море. И никто не мешает вторым шагом уже квартал мастеров начать добавлять Клартана именно сюда. Как раз на постройке колокола мастера набьют руку по обшивке стен и работе с новыми материалами. И пока суть до дела, к осени сможем начать закладывать фундамент и устанавливать сваи для будущего порта и новых районов. А уж как именно распределять подряды и где участвовать вам лично, это вы и сами прекрасно определитесь. Из мэрии Каппа ушел за полночь. Но между ним и Тристаном был не просто заключен взаимовыгодный союз. Похоже, что водолаз нашел, если и не друга, но вполне благожелательно настроенного в его сторону человека, который не ударит в спину ради лишней монеты. Все же городу повезло, что еще не так давно бывшие богатые жители выбрали якобы компромиссную фигуру для управления тонущим хозяйством. И пусть тех богачей уже нет, удрали куда подальше, но Тристан оказался вполне на своем месте. Ну и если есть возможность попутно вложиться в будущие литейные и корабельные мастерские, то что в этом плохого? Будут его дети и внуки вполне обеспеченными людьми. Главное, не жадничать. В городе и работы, и денег на всех хватит. Ора не помнил, сколько ему лет. Если ты живешь в вечном мраке, ориентируясь на звуки и ощущения от протекающей мимо воды, то понятие сельскохозяйственных сезонов для тебя не имеет значения. У термальных источников, где расположены охотничьи угодья, нет такой зависимости от смены погоды, как у краткоживущих наверху. В кланах Оуэллов происходящее отмечали по очередному помету, по удачным охотам, по заключенным торговым союзам или редким катастрофам, которые все же нет-нет, да задевали этот спокойный глубоководный народ. Разумные медузоподобные осьминоги старались поддерживать связи с другими разумными в океане. Поэтому новости доходили до них, хоть и с некоторым опозданием, и слухи передавались на редких встречах. Но лишь малая часть из нескольких десятков тысяч обитателей бездны действительно интересовалась, что там делается под жарким солнцем. Даже сам факт гигантской катастрофы и последующего затопления Вардена отложился в полуколлективной памяти как «Три кладки назад хвостатые заняли новое море, тогда еще трещина прошла мимо дальнего источника». Но для охотников одна из рассказанных историй не только была познавательной, она подвигла их откликнуться на призыв к беседе с чужой стороны. Потому что гигантские агрессивные кракены, огромные грызгары, крабы-переростки и другие хищные обитатели глубин не желали уступать свои угодья достаточно слабым Оуэллам. Скорее, их самих с удовольствием при любой возможности старались сожрать или захватить заботливо возделанные плантации водорослей, на которых выращивали вкусный криль, или червей, буравивших горячие от подземного жара скалы. Занять, уничтожив хозяев, чтобы жировать на чужом добре. И когда среди скудной порции слухов мелькнула история про бесхвостого охотника, который смог на крохотной подлодке уничтожить врага в десятки раз больше его самого, это было необычно. Это было ново. И это требовало проверки. После чего история обросла подробностями, включая комментарии о новом непонятном оружии, способном, подобно копью, пробить чужую скорлупу на расстоянии. Ну и если в нагрузку к рассказанному еще присовокупили предложение купить порцию рыбы и угрей, то надо было собирать щупальца в кучу и отправляться в дорогу. Так Ора познакомился с Каппой. И так Ора привез домой 10 торпед, при помощи которых собирался отбить у одного из огромных хищников облюбованную расщелину с термальными источниками. Потом можно будет поставить дополнительные ловушки на захваченной территории, развесить крючья против молодняка грызгаров или ядовитых анемонов у трещин, куда так любят забиваться дикие кальмары. Но сначала необходимо прикончить огромную тварь, похожую на древнюю земную акулу, которая терроризировала всю округу. Против этого монстра у Ора не было ни надежного копья, ни крепких сетей. Когда Каппа приплыл забирать складированную на дне руду, сидевший на палубе Окса перегнулся через борт, удивленно присвистнул и кувыркнулся в воду. После того, как мама Зубатка отдала якорь и начала готовиться к спуску Нау, Тритон высунулся назад и помахал водолазу лапой. «Спускайся! Вокруг никаких хищников! Наши соседи всю мелочь распугали и хотят тебя видеть. Одевай большую маску. Будешь говорить, я буду переводить». И лупоглазая морда снова скрылась в волнах. «Думаешь, что-то стряслось?» — заволновался капитан Ностро, бросив взгляд на люк в трюм. Там в одном из ящиков покоился небольшой запас взрывчатки. В случае необходимости можно попытаться поглушить окружающую рыбу. Но Каппа не стал гадать, проверяя работоспособность дыхательного аппарата. «Кто знает, может, наши подарки не сработали, может, что интересного на обмен нашли. Но знаю одно. Мы о срочной встрече не договаривались». Через 5 минут рядом с бортом корабля в толще воды зависли Ора, переливавшийся всеми цветами радуги, Окса с распущенными гребнями и водолаз, которому при помощи щупалец рассказывали о недавней охоте. «Я 100 раз высматривал Исанада, ходил кругами и бежал, как только она начинала беспокоиться. Для себя сложную комбинацию движений и объяснений Оксы Каппа перевел именно так. Все же старая любовь к японской мифологии сыграла свою роль. Да и как еще назвать гигантскую акулу с костяными наростами на шкуре, которая живет в диких глубинах, молниеносно атакует любую цель и при этом плевать хотела на попытки ее заарканить или проткнуть копьем? Значит, будет Исанаде. Но потом подкараулил, когда она объелась и стала дремать. Подобрался к скале и из-за нее ударил твоим копьем. Выпустил и хотел сначала заплакать. Исанаде отвернула как раз после того, как копье начало разбег. Думал, все, это потерял, придется готовить новый удар. Но тварь подумала, что к ней идет впасть добыча, само собой, и вцепилась в копье всеми зубами. Сожрала? Вряд ли эта железка ей понравилась, там съедобного ничего нет. Сломала? Ора замолк, затем расцветил свое прозрачное тело новыми гирляндами огней и чуть не затанцевал перед собеседником. Тритон довольно оскалился и продолжил переводить. «Говорит, твоя торпеда так внутри рванула, что из всех дырок кишки полезли. Жабры чуть наизнанку не вывернула. Одним словом, с одного удара рыбу угробили». «Отлично. И ради этого они примчались сюда, чтобы похвастать?» «Он говорит, что копий осталось два. Лишь одно промахнулось. Три использовали для похожих Исанаде. Все погибли. Еще четырьмя изрядно проредили гигантских кальмаров, которые досаждали уже на обжитых делянках. Их клан теперь в три раза больше урожая может собрать. Кроме того, они у нас еду закупают, будут пировать, будут свадьбы справлять. Обещают, что к следующему лету смогут свои владения расширить достаточно, чтобы еще пару новых больших семей расселить. Это действительно важная новость. Обычно наши соседи семью отделяют крайне редко. Наверное, мой дед был еще молод, когда такое случилось». «Так, хорошая новость, согласен. Что еще?» «Они еще столько же руды тебе собрали, как уже на дне лежит. Часть принесли с собой, остальное перетаскают потихоньку. Спрашивают, можешь ли ты им еще копья сделать? Такие же, чуть побольше и чуть поменьше. Крупных хищников они выбьют, мелочь разгонят. Будут держать запас на будущее. Хотят другим семьям подарить. Готовы рудой расплачиваться или еще чем полезным». Каппа подобрался. Новость была не просто хорошей. Новость была отличной. Надо только уточнить, какой возможный объем продукции готовы поглотить оуэлы и что еще можно им предложить в обмен на концентрат. «Через месяц еще 10 торпед соберем. Может быть, сможем одну большую. Для маленьких... Слушай, помнишь, у нас гарпунная пушка была маленькая? Можно похожее сделать. Заряд газовый или пружинный, который будет копье выбрасывать шагов на 50. На копье надевать наконечник со взрывчаткой. Против грызгаров или чего-то подобного должно сработать. Если ушами не хлопать». Тритон замер, затем состроил недовольную морду и забухтел в свою маску, от которой гибкий шланг тянулся к эдакому уху, которое Каппа приложил к шлему. Подобная конструкция позволяла переговариваться на короткой дистанции между хвостатыми работниками и людьми. Вполне зарекомендовавшая себя вещь отлично справлялась с краткими переговорами еще во времена ремонта стен Лартана. «А нам такие копья сделать пожалел? Нас тоже грызгары беспокоят». Каппа лишь развел руками. «Слушай, ну не подумал я совсем о таком. А вот сейчас вроде как в голове головоломка сложилась. Надо только проверить, как на глубине будет работать». «Значит, проверять будем у нас. А потом из рабочей партии мы половину сразу возьмем. Так, сейчас переведу ему». Через час уставший водолаз поднялся обратно на палубу, следом выбрался и Окса. Охотники с глубин отправились домой, заключив предварительное соглашение. Для оуэлов данное слово всегда значило больше, чем какие-то глупые подписи. Успокоив капитана, Каппа полюбовался поднятой из трюма крохотной подлодкой, погладил по шершавому боку и переспросил. «Слушай, я последнее не до конца понял, что они там нам в подарок еще притащили?» «Тушу и Исанаде. Разделывать не стали, чтобы сам мог выбрать, что хочется. Там все. Скелет, потроха, вся кожа. Выбрали то, что уцелело получше. Еще с одной из молодых достали, как ты называешь штуку в голове, которая думает...» «Мозг?» «Да, мозг. Мозг такого монстра — очень ценный подарок. И нам, и соседям, Пришлось потратить много времени, чтобы научиться у живых его использовать. Не все под